Глава третья. Как Фабиан не знал, что ему и сказать, Кандида и девица, которым не дозволено есть рыбу, литературное чаепитие у Моши Терпина, юный принц. Бросившись по тропинке, пересекавшей лес, Фабиан думал опередить умчавшегося от него диковинного малыша. Но он ошибся. Выйдя на опушку, он увидел, как вдалеке к малышу присоединился другой всадник, статный с виду, и оба уже въезжали в ворота Керепеса. «Хм», — обратился Фабиан к самому себе. «Хотя этот щелкунчик обогнал меня на большой лошади, я все же поспею к заварушке, что подымется по его приезде. Ежели этот странный малый в самом деле студиозус, то ему укажут на крылатого коня. А ежели он там остановится, да с тем же пронзителем прё скинет ботфорта и сам слетит за ними, да злится и взъерепенится, когда студенты покатятся со смеху, ну тут и пойдет потеха». Входя в город, Фабиан полагал, что на всех улицах по пути к крылатому коню он услышит только смех. Не тут-то было. Все проходили мимо спокойно и серьезно. Столь же серьезно прогуливались, рассуждая друг с другом, студенты, собирающиеся по обыкновению на площади перед крылатым конем. Фабиан был уверен, что малыш, по крайней мере, здесь еще не появлялся. Но, заглянув в ворота гостиницы, заметил, что в конюшне ведут лошадь малыша, которую было очень легко узнать. Он бросился к первому попавшемуся знакомцу и спросил, не проезжал ли тут часом некий странный и весьма диковинный человечек. Тот, к кому обратился Фабиан, ничего не знал. Равно как и все остальные, кому только не рассказывал Фабиан, что приключилось у него с малышом, который выдавал себя за студента. Все смеялись до упаду, но уверяли, что никакого такого странного малого, схожего с тем, как он описывает, здесь не объявлялось. Правда, минут за 10 перед тем в гостиницу «Крылатый конь» прибыли два статных всадника на прекрасных лошадях. «А не сидел ли один из них на той лошади, что сейчас провели на конюшню?» — спросил Фабиан. «Разумеется», — отвечал один из опрошенных, — «разумеется». Тот, что прибыл на этой лошади, правда, маловат ростом, однако хорошо сложен, приятен лицом, и у него самые прекрасные вьющиеся волосы, какие только бывают на свете. Притом он показал себя превосходным наездником, ибо спешился с такой ловкостью, с таким достоинством, словно первый шталмейстер нашего князя. «И не потерял ботфорт!» — воскликнул Фабиан. «И не покатился вам под ноги!» «Сохрани Бог!» — отвечали все в один голос. «Сохрани Бог! С чего это ты, брат, взял? Такой умелый ездок, как малыш?» Фабиан не знал, что и молвить. Тут на улице появился Бальтазар. Фабиан бросился к нему, потащил за собой и рассказал, что маленький карапуз, который повстречался ему неподалеку от городских ворот и свалился с лошади, только что прибыл сюда, и все приняли его за красивого статного мужчину и превосходного наездника. «Вот видишь», — серьезно и рассудительно отвечал Бальтазар, «вот видишь, любезный брат, не все, подобно тебе, столь жестоко насмехаются над несчастным, обделенным самой природой». «Ах, боже ты мой!» — перебил его Фабиан. «Да ведь тут речь идет не о насмешке жестокосердии, а о том, можно ли назвать красивым и статным мужчиной малыша в 3 фута ростом, к тому же не лишенного сходства с Редькой». Бальтазар был принужден подтвердить слова Фабиана относительно роста и наружности маленького студента. Остальные стояли на том, что маленький всадник — красивый, стройный мужчина, тогда как Фабиан и Бальтазар продолжали уверять, что им никогда не доводилось видеть более отвратительного карлика. Тем дело и кончилось, и все разошлись весьма озадаченные. Давно смерклось, когда оба друга отправились домой. Вдруг Бальтазар, сам не зная как, проговорился, что он повстречался с профессором Мошем Терпиным, и тот пригласил его к себе на завтрашний вечер. «Вот счастливец!» — кричал Фабиан. «Вот расчастливейший человек! Там ты увидишь и услышишь свою красотку, прелестную мамзель Кандиду. Будешь с ней разговаривать?» Бальтазар, снова глубоко оскорбленный, бросился в сторону и хотел удалиться. Однако одумался, остановился и, с трудом поборов досаду, сказал: «Должно быть, ты прав, любезный брат, когда считаешь меня безрассудным влюбленным шутом. Я, пожалуй, впрямь таков. Но это безрассудство, глубокая болезненная рана, томящая дух мой, и тот, кто неосторожно прикоснется к ней, может, причинив жестокую боль, побудить меня ко всяческим дурачествам. Поэтому, брат, ежели ты меня вправду любишь, то не произноси при мне имени Кандиды». «Ты опять», — возразил Фабиан, — «ты опять смотришь на вещи ужасно трагически, и в твоем состоянии от тебя иного и ожидать нельзя. Но чтобы не заводить с тобой мерзкое распри, обещаю, что уста мои не вымолвят имя Кандиды, пока ты сам не подашь к тому повода. Дозволь только мне еще сказать, что, как я предвижу, твоя влюбленность доставит тебе немалую досаду. Кандида — премиленькая славная девушка, но она никак не подходит меланхолическому мечтательному складу твоей души. Познакомишься ты с ней покороче, и ее непринужденный веселый нрав покажется тебе чуждым поэзией, которой тебе всюду недостает. Ты предашься диковинным мечтаниям, и все кончится большим переполохом, ужасной воображаемой мукой и приличествующим всему отчаянием. Впрочем, я равно, как и ты, приглашен на завтра к нашему профессору, который займет нас весьма интересными физическими опытами. Ну, спокойной ночи, удивительный мечтатель. Спи, ежели сможешь заснуть перед столь знаменательным днем, как завтрашний». С этими словами Фабиан оставил своего друга, погруженного в глубокую задумчивость.